Пускай иноземцы, кои испытали всю твердость и силу русского меча, узнают, что сей народ не лишен также и изящных дарований, что он имеет своих поэтов, своих историков, своих ученых, что и с сей стороны он заслуживает не менее уважения и почтения, как со стороны славы и побед, гремящих в честь его во всей вселенной. Это было напечатано в Париже через 10 с небольшим лет после разгрома русскими наполеоновских полчищ и звучало, во всяком случае, весьма весомо. Для популяризации русской литературы затея Орловых была чрезвычайно полезной. В этом, конечно, главное значение парижского издания «Басен Крыловы». Два томика в обложках чудесной сохранности сумел раздобыть для меня ленинградский антиквар Паршнов, один из тех книжников, с которыми прошла моя собирательская жизнь. В ряде своих рассказов я вспоминаю ныне покойных Шибанова, Молчанова, основателя книжной лавки писателей Айзенштадта, его помощника Шишкова, Кучумова и других знатоков книги. Я часто называю книжников основного моего советчика Миронова, ленинградца Наумова, знакомого мне с юношеских лет Бурденюка, старейшего антиквара Шилова, Тарадина и других. Все эти люди искренне от души любили и любят свое трудное и малоблагодарное дело. Люди они все старые, и я не вижу, чтобы появлялись новые, равные им по знанию. Снова напомню, что книга букинистическая и книга антикварная — это разные понятия. Научить стать специалистом по букинистической книге не так уже трудно. Существует специальная школа, и среди молодых, ныне уже обученных товароведов, немало любящих и хорошо знающих этот важный вид книготорговли. Другое дело — специалисты по антикварной книге. Научить этому делу трудно. Это значит научить весьма многому. Истории литературы и истории просто. Научить разбираться хотя бы в начатках всех многочисленных отраслей науки, знать биографии писателей и поэтов, разбираться в вопросах живописи и графики, уметь не спасовать перед книгой на любом языке. При наличии такого количества знаний, разумеется, уже трудно оставаться в скромной должности товароведа букинистического магазина, этой вершины карьеры для книгопродавца-антиквара. К тому же должность этой и ценится недостаточно, и необходимого уважения к этой трудной профессии иногда бывает маловато. Вот и захотелось сейчас еще раз сказать о них доброе слово. Думается, что и сам Крылов, друживший с такими энтузиастами книгопродавческого дела, как Василий Сопиков и Александр Смирдин, не посетовал бы за это отступление в рассказе об его прижизненных изданиях. 40 тысяч экземпляров. Разгром декабрьского восстания 1825 года, свидетелем которого был Иван Андреевич Крылов, окончательно укрепил его собственное мнение, что надо действовать еще осторожней, еще осмотрительней. Когда-то в басне «Волк и лисица» Крылов сказал своим читателям, что истина сноснее в пол открытая. Крылов был теперь убежден, что истина в таком виде не только сноснее, но и единственно возможна. Крылов не боялся, что читатели его не поймут. Он говорил языком народа, а народ и сам выражает истину пословицей, поговоркой, намеком. Еще в первой своей книге «Басен» 1809 года Крылов напечатал басню «Ларчик», в которой разъяснял, что истина в его творениях спрятана отнюдь не глубоко и что «Ларчик» открывается просто. У каждого писателя свой путь, но Крылов выбирает именно путь намека, истины в полоткрытое, путь, требующий огромной внутренней сдержанности, умения прятать чувства и мысли. Крылов, хотя и не разделял полностью убеждения декабристов, но понимал, что декабрьское восстание не прошло даром, что Россия тронулась с места и что надо и ему сказать.